Глава вторая. Никогда не думал, что меня будут арестовывать. Сейчас, когда первое потрясение прошло, мне даже стало интересно. Почему-то все происходящее воспринималось как игра. И я даже с любопытством посматривал на своих конвоиров. Те старались на меня не смотреть, что было довольно странно. Если бы я захотел сбежать, то они вряд ли бы успели мне помешать. «Эннинг, ты уверен в том, что делаешь?» – поинтересовался Дерон. «Ведь если это ловушка сверкающего, то ты прямо туда и направляешься. Не лучше ли было скрыться, пока твои друзья не докажут твою невиновность?» «Невиновность в чем? Я даже не знаю, в чем меня обвиняют. А если бы я сбежал, то почти наверняка моих друзей арестовали бы за содействие преступнику. Значит, бежать нам надо было всем. А тогда очень трудно было бы что-либо доказать властям. Нет, думаю, именно на побег и рассчитывал сверкающий. А как бы на моем месте поступил обычный рыцарь?» «Рыцарь не значит дурак. Без необходимости он не стал бы сопротивляться. К тому же, думаю, сверкающий уже прекрасно понял, что ты вовсе не обычный рыцарь. Но в одном ты прав. Если бы ты сбежал, то пира вам найти было бы гораздо сложнее, если вообще возможно. Мне остается только рассчитывать на твое поразительное умение выпутываться из сложных ситуаций, в которые он с не менее поразительным талантом умудряется влезать», — добавил мастер. «Спасибо на добром слове», — буркнул я, но в этот момент карета остановилась, и мастер с Дероном замолчали. Некоторое время ничего не происходило. Потом отворилась дверь, и в карету заглянул Загерий. «Прошу, милорд, мы прибыли». Поскольку окно моего автомобиля было плотно завешено, я никак не мог понять, куда мы едем, и поэтому, выйдя на улицу, с интересом посмотрел по сторонам. Карета стояла во дворе какого-то каменного трехэтажного здания прямо перед дверью. Весь двор был обнесен высокой каменной стеной, перед которой прохаживались часовые с легкими арбалетами в руках. В этот момент двое солдат закрыли тяжелые дубовые ворота, через которые мы, очевидно, и въехали. Однако я все же успел разглядеть сквозь них улицу. Судя по домам, мы находились не в самом бедном районе города, но и богатым назвать его тоже было нельзя. К нам приблизились три человека из тюремной стражи, один из которых подошел к Загерию. Последний передал ему приказ на мой арест. Тот развернул его, прочитал, посмотрел без всякого выражения на меня и кивнул. «Хорошо, центурион, дальше наша забота, вы свободны». Загерий заколебался, повернулся было, чтобы уйти, но вдруг снова развернулся к тюремщику. «Я хочу поговорить с прокуратором. Я знаю, что он сейчас здесь». На лице тюремщика впервые мелькнула тень какого-то чувства. Слишком мимолетное, чтобы успеть понять какого. «Зачем? Насколько я понял, вы свою работу сделали, вас отметят». И тут Загерий рассердился. Даже не рассердился, а пришел в ярость. В одно мгновение его лицо побагровело, и он заорал на совершенно опешившего начальника тюремной стражи, который в испуге отпрыгнул назад, а его солдаты нервно схватились за мечи. «Проклятие! Это не моя работа! Моя работа – защищать город в случае опасности, а не ловить преступников! Ловить преступников – ваша работа! Я только подчинялся приказу своего начальника, которого ваш прокуратор упросил помочь!» Офицер немного успокоился и продолжил каким-то приторным голосом, явно кого-то передразнивая. «Нужно срочно помочь нашей полиции, господин Квестер. Вы понимаете дело государственной важности, господин Квестер. Мы должны арестовать очень важного преступника и боимся, что сил нашей полиции на это не хватит, господин Квестер. Нам нужна помощь вашей доблестной гвардии, господин Квестер». Александр неожиданно схватил меня за плечо и вытолкнул вперед. «Вот он, ваш опасный преступник, с которым не смогла справиться вся наша доблестная полиция, и для ареста которого понадобилась помощь гвардии». Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Настолько забавным мне показалось все произошедшее. Картинка действительно та еще. Перед взрослыми, хорошо вооруженными людьми стоит обычный мальчишка, а те испуганно пялятся на него, как на какое-то чудовище. Когда же Загерий толкнул меня на собеседника, тот испуганно отпрянул и обнажил меч. Сообразив, что выглядит смешным в своем испуге, он покраснел. «Вы забываетесь!» Тюремщик прилагал неимоверные усилия для того, чтобы его голос звучал с достоинством. Но это явно ему не удавалось. «Ваша помощь нужна была потому, что у него могли быть сообщники, а не для ареста». «А может, потому что его имя Эннинг Сокол?» – усмехнулся Загерий. «Я, конечно, предполагал, что мое имя может быть известно здесь после амстерских событий, но никак не мог знать, насколько известно. Не знаю уж, какие слухи дошли сюда обо мне, но все стражники разом отпрянули в стороны, а некоторые даже потянулись за арбалетами, которые до этого свободно висели у них за спиной». Совершенно непроизвольно мы переглянулись с гвардейским офицером и расхохотались. Командир стражников быстро сообразил, что он и его люди выставили себя на посмешище и замахал своим подчиненным, чтобы те успокоились. «Как бы то ни было, но это не ваше дело, господин гвардейский офицер», – прошипел он. «Возможно», – легко согласился Загерий, – «но отказать во встрече с прокуратором вы мне не можете». Некоторое время двое собеседников молча смотрели друг на друга. Наконец тюремщик не выдержал. «Я доложу!» – буквально выплюнул он. Загерий кивнул, потом повернулся ко мне и подмигнул. «Не переживай, Эннинг. Я постараюсь разузнать, в чем там дело, и помочь тебе». «Спасибо!» – искренне поблагодарил я и обратился к мастеру. «Мастер, а вы говорили, что здесь трудно встретить хороших людей, и что все имперцы относятся друг к другу свысока». «Такого я тебе не говорил. Я говорил, что с помощью подлости здесь проще сделать карьеру. Но это не значит, что все, кто находится у власти, подлецы. Честные люди нужны и самым отпетым негодяям». «К тому же Загерий военный», – вмешался Дерон. «Понимаешь, у солдат жизнь каждого зависит от другого, и относиться в их среде свысока друг к другу равносильно самоубийству. Каждый из них должен быть уверен, что если потребуется, его товарищ придет ему на выручку. И хороший офицер всегда старается поддерживать такие товарищеские отношения среди своих солдат. А Загерий явно хороший офицер». Подобные слова были наивысшей похвалой в устах Дерона. Однако время для разговоров сейчас было не самым подходящим, о чем мне немедленно и напомнил командир наемников. Древком копья он толкнул меня в спину, заставляя идти внутрь здания. Кажется, именно на мне он решил отыграться за свое недавнее унижение. «Иди вперед, сопляк!» – зло сказал он и ткнул меня древком второй раз. Вернее, попытался ткнуть. Я нагнулся, пропуская копье над собой, и ударом руки переломил его пополам. «Если уж эти тюремщики боялись меня, то пусть хоть у них будет для этого более существенное основание, чем слухи». «А копье все-таки паршивое. Я никак не ожидал, что оно переломится так легко. Казна явно сэкономила на вооружении тюремщиков. Это ж надо было додуматься сделать древко копья из такой слабой древесины». Однако на окружающих это все равно произвело сильное впечатление. Мои конвоиры даже отошли подальше и уже не выпускали из рук арбалеты. Их командир хоть и кипел от ярости и стыда под насмешливым взглядом гвардейского офицера, но при нем ничего не осмелился со мной сделать. «Ну и зачем ты это сделал?» – осведомился мастер. «Не знаю», – честно ответил я. «Но не терпеть же, когда тебя бьют в спину дубинкой». «Мне кажется, ты совсем не боишься». Я прислушался к себе. Страха действительно не было. Нет, тревогу я ощущал, но не страх. Почему-то я был уверен, что эта ситуация ничего опасного для меня не несет. «Не боюсь». «А зря. Если бы не Загерий, то стражники пристрелили бы тебя за попытку к бегству. Кстати, они еще смогут это сделать». «Если бы не Загерий, я не стал бы и копье ломать. Это я проделал в основном для него. Мне кажется, что ему понравилось. Я думаю, он сможет помочь». Меня повели по узким каменным коридорам, потом мы спустились в подвал и снова двинулись по такому же коридору, как и наверху. Последним шел Загерий, и его присутствие явно не нравилось командиру стражи. Наконец мы подошли к какой-то двери. За дверью оказалось довольно просторное, но совершенно пустое помещение. В нем, кроме той, через которую мы вошли, была еще одна дверь. А одна из стен представляла собой сплошную решетку из толстых металлических прутьев, крепко вмурованных в стены и потолок. Один из стражников ключом открыл дверь в ней и махнул мне рукой. Жест был понятен, и я неохотно зашел туда. За спиной лязгнул замок. Обернувшись, я увидел, что оба конвоира устраиваются на скамейке напротив моей клетки, а их командиры из Агерии заходят во вторую дверь. «Все ясно. Эти собрались меня охранять, а их командир спешит на доклад». Я вздохнул и оглядел свою клетку. Впрочем, осматривать здесь было совершенно нечего. Решетка отделяла совершенно пустое пространство 2 на 4. На каменный пол было брошено несколько охапок соломы, на которую я и уселся, приготовившись ждать неизвестно чего. Ожидание продлилось 1.5 часа. Наконец, дверь, через которую ушли Загери и начальник стражи, отворилась, и показался какой-то человек. Он отдал короткое распоряжение, и мои охранники неохотно поднялись. Один из них открыл дверь. «Выходи, мальчишка, тебя прокуратор требует». Наконец-то. А я уже думал, что мне до вечера здесь придется сидеть. Слава богу, это изматывающее ожидание закончилось. Никогда не любил ждать. Но и ни одно ожидание не действовало мне на нервы так, как это. Дверь вела в небольшой коридорчик. В нем ждал уже знакомый начальник стражи, который привел меня сюда. Рядом стоял какой-то, как бы это сказать, слегка толстоватый ухоженный мужчина в нарядном костюме. В руках он держал батистовый платочек, которым постоянно протирал свой лоб. Мне это показалось странным, поскольку я не чувствовал, чтобы здесь было жарко, да и человек не выглядел вспотевшим. Никакого оружия у него тоже не было. С какой-то приторной улыбкой он подошел ко мне и радостно вскричал, как будто я был его старинным другом, с которым он не виделся 1000 лет. «Милорд, прошу вас, проходите! О, вы так молодо выглядите! Как вам это удается?» Этот тип захихикал. «А шутка, прошу не обижаться, милорд!» Он обнял меня за плечи и провел в свой кабинет. Загерия я нигде, несмотря на все старания, не видел. Очевидно, отсюда был какой-то другой выход. А я так надеялся, что он будет здесь. Оставаться наедине с этим ухоженным, сладко улыбающимся типом мне совсем не хотелось. К тому же от него нестерпимо несло какими-то духами. Как вообще можно выдержать такой запах? Я попытался отстраниться, но тот держал меня крепко. «Если бы вы знали, милорд, как здесь скучно, никакого общества!» Он опять приложился платком к лбу, и тут я понял, что пахнет духами вовсе не от него, а от этого платка. Значит, ему не нравился запах в тюрьме, и он перебивал его таким образом, ну и ну. «А простите, я сделал еще одну безуспешную попытку отстраниться, мы ведь не знакомы». «О, прошу прощения, я прокуратор Валейского района Либиус Марзофл». «Нет, милорд, вам представляться не надо, вы Эннинг Сокол, тот самый знаменитый рыцарь, который спас Амстер. Мы тут наслышаны о вас». Этот тип был мне попросту противен и с каждой минутой нравился все меньше и меньше. Его постоянная болтовня, из которой так и осталось неясно, почему я здесь, его приторная улыбка, как будто приклеенная к губам, его ухоженный вид, манеры – все вызывало отвращение. Хотя должен признать, что несмотря на некоторую полноту, он был довольно красив. Впрочем, подобная красота скорее была присуща женщинам, но никак не мужчинам. «Польщен», – просипел я, пытаясь не дышать носом, чтобы не вдохнуть ядовитый аромат его духов. «Как он вообще это терпит?» «Не надо скромничать!» «Только не понимаю, почему я здесь», – перебил я Либиуса. «Это, конечно, невежливо, да и Марзофлу это явно не понравилось, но если позволить ему говорить, то я застряну здесь на месяц». Либиус, наконец, отпустил меня и сел за свой стол, стоявший в углу кабинета. Я усиленно задышал, пытаясь поскорее провентилировать легкие от аромата его духов. «Мне неприятно это говорить, но вас обвиняют в очень скверном преступлении. Не надо слов. Я верю, что вы невиновны, но закон, знаете ли. Да и Загери отзывался о вас хорошо. Кажется, вы ему понравились. Я ему пообещал, что разберусь с вашим делом как можно быстрее. Я буду постоянно держать его на контроле». «Так в чем же меня обвиняют?» Опять не выдержал я. В его дружеские чувства не верилось ни капли, как не верилось и в остальные его заверения. Этот человек был фальшив насквозь, и у него не хватало воображения это скрыть. «Вас обвиняют в связях с отвергателями. Это очень серьезное обвинение». «Что? В связях с кем?» Я усиленно вспоминал уроки мастера. Вроде бы, рассказывая о Византии, он ни о каких отвергателях не упоминал. «Что это за дьяволы?» «Да кто такие к дьяволу эти ваши отвергатели?» «Как? Вы не слышали об отвергателях?» Его постоянное выканье начинало уже бесить. «Хотя понятно, вы же только 2 часа назад в городе, а до этого вы никак не могли слышать о них». «Здесь я не выдержал. Моя вина, но выносить больше этого человека у меня не было сил». «Тогда какого черта вы разыгрываете эту комедию? Вы сами говорите, что я не мог никак слышать об этих отвергателях, и сами же обвиняете меня в связях с ними. В связях с людьми или кто они там, о которых я слышать никак не мог. Где же логика?» На шум в комнату вбежали 2 стражников и резво накинулись на меня. Слишком резво. Воспользовавшись арсеналом Сайва, я выкинул их одного за другим за дверь. Конечно, выкинул — это не то слово. При всем желании я бы не смог даже поднять их. Или они вылетели сами. Я просто слегка подправил направление их атаки. «Я не собираюсь пока убивать вашего начальника!» – крикнул я им вслед, захлопывая дверь у них перед носом. Они не поверили и усиленно заколотили в нее. «Теперь я верю, что вы в одиночку смогли противостоять наемникам!» Либиус стоял около своего стола, прижавшись к углу. «По-моему, он немного струхнул, мне же почему-то стало неловко». «Извините, ради бога, просто я не выдержал, понимаете, меня еще ни разу не арестовывали». Все же я не удержался от шпильки. «Я понимаю!» Либиус слегка оправил костюм и с достоинством вернулся на свое место за столом. «Эй, там, прекратите стучать, вы мешаете беседе!» В этот момент хиленькая задвижка не выдержала, и в комнату разом ворвалось 6 человек. «Я сказал вон!» – неожиданно закричал Либиус. «Но господин!» – неуверенно начал один из солдат. «Арестованный оказал сопротивление. Не надо было врываться. Он просто погорячился немного и не знает наших законов, вот и разнервничался. А тут врываются 2, сразу кидаются в драку». Я ошарашенно прислушивался к разговору и чувствовал, что потихоньку схожу с ума. Может, я чего-то не понимаю, но не мог начальник полиции после всего происходящего оправдывать заключенного. Я понимал, что сглупил, когда раскричался здесь, но нервы не выдержали, и сейчас был готов к какому-нибудь наказанию, но не к этому. Дерон в свое время показал, как должен вести себя командир, если хочет, чтобы его уважали. И я понимал, что Либиус просто обязан наказать меня, если не хочет потерять свой авторитет. А он вместо этого отругал своих подчиненных и защищает арестованного. Или он сходит с ума, или здесь что-то не то. Или одно из 3. Этим 3-м вполне мог быть сверкающий, но нет, все равно все лишено смысла. Стражники тоже опешили от такой реакции начальника и поспешно вышли. «Невоспитанные скоты!» – буркнул он вслед Либиус и повернулся ко мне, опять улыбаясь своей приклеенной улыбочкой. «А вы не нервничайте больше, милорд! Я понимаю, что вы не могли слышать о подвергателях и, следовательно, не можете быть с ними никак связаны, но у меня есть обвинение, и я обязан провести расследование. Долг зовет. Например, долг повелевает мне осведомиться, с какой целью вы прибыли в нашу столицу, если не являетесь связным отвергателей». Теперь все ясно. Сверкающему не просто надо избавиться от меня. Он еще и хочет узнать, для чего я так стремился в Константинополь. Что ж, логично. Только вот со шпионом ему не повезло. Или я опять чего-то не понимаю? «Да все просто, господин Либиус. Я прибыл сюда по торговым делам своей фирмы». «Какой фирмы? Ты же рыцарь!» Кажется, мне удалось сильно удивить прокуратора, если он сказал мне «ты», если не ошибаюсь впервые за весь разговор. «А рыцарям тоже надо есть. К тому же я хоть и возглавляю фирму, но делами занимается мой младший партнер, так что мое рыцарское звание мне в этом совсем не мешает, даже помогает. С ним я могу кое-что, чего не может мой партнер». Надеюсь, он не спросит, что конкретно дает мне звание в торговле. На ум ничего не приходит. «И кто твой младший партнер?» Либиус поднял платок, чтобы снова протереть лоб. Он явно отправился от удивления. «Что ж, постараемся еще немного удивить его». «Да вы его, скорее всего, знаете! Это Вильен Нарнах!» Рука с платком резко замерла, так и не коснувшись лба. Либиус побледнел, а его неизменная улыбка сбежала с губ. Полное ошеломление. Вот как я назвал бы состояние прокуратора. Впрочем, ошеломление было не только у него. Я тоже был поражен такой реакцией. «Кто?» – хрипло спросил он. «Нарнах, вы шутите, милорд?» Я с удивлением посмотрел на бледного Либиуса. «Нет, господин прокуратор. Договор между мной и Нарнахом заключен в Тевтоне и подтвержден в Амстере. Если хотите, можете послать запрос». «Нет нужды. Хорошо». Кажется, Либиус принял какое-то решение и успокоился. «Как я и обещал, я лично займусь вашим делом, милорд. А сейчас, извините, у меня еще много дел». «Ага». «До этого ты явно никуда не торопился. Интересно, что его так поразило в том, что я сказал, и какое отношение ко всему этому имеет Нарнах?» «Я надеюсь, вы больше не будете драться с моими солдатами. Я прикажу отвезти вас в камеру. И еще раз извините за неудобство, но таков мой долг». «Понимаю. Но еще один вопрос. Кто же все-таки такие эти отвергатели?» «Отвергатели? А это новая религиозная секта. Они появились несколько месяцев назад в городе Ашалоне. А 2 месяца назад они появились здесь. Они утверждают, что Бога нет и что мир на самом деле создал дьявол. А потом, чтобы затащить в свои сети людей, он придумал и Бога. А Господа нашего Иисуса Христа они считают жертвой дьявола, которую принесли для доказательства могущества сатаны. Они еще многие подобные глупости говорят. Я не очень-то это дело знаю. И еще они практикуют жертвоприношение». «Жертвоприношение?» «Да! Они утверждают, что каждый год необходимо приносить жертву, чтобы умилостивить господина. Но самое мерзкое то, что они приносят в жертву в тот день, когда принял мученическую смерть Иисус Христос. Мол, их мерзкие жертвоприношения должны проходить в тот же день, когда совершилось первое. В этом году они совершили первый обряд. По их учению, в жертву должен быть принесен один праведник и 2 грешников. Знакомо, да?» С Библией я был знаком плохо, но помнил, что вместе с Христом казнили 2 преступников – праведник и 2 грешников. «Знакомо», – согласился я. «Но они, правда, внесли разнообразие. Есть еще и 4-я жертва – ребенок. Всех 4 стража нашла распятыми под Ашалоном после Пасхи. Теперь вы понимаете, что наш богобоязненный император не мог позволить существовать такой мерзости на земле. Отвергателям была объявлена война, их контору в Ашалоне разгромили, но они укрылись в других городах. Вас же обвиняют в том, что вы связной между отвергателями из разных городов». Либиус звякнул в колокольчик. Слегка шокированный рассказом, я послушно вышел за вошедшей стражей. Мир создал дьявол. Ну надо же было такое придумать. Да еще в мире, где религия играет, если не первую скрипку, то очень близкую к этому. Понятно, почему их так быстро прищучили. Интересно, а не была ли эта секта детищем сверкающего? Я мотнул головой. Еще немного, и в каждом событии мне начнет мерещиться рука сверкающего. Так и до паранойи недалеко. Из раздумий меня вывел сильный удар под дых, от которого я согнулся пополам. «Ну что, щенок, теперь за тебя никто не заступится». Я узнал в говорившем одного из тех 2 стражников, которых недавно столь невежливо выпроводил из кабинета прокуратора. «Нинк, ради бога, не сопротивляйся!» – испуганно проговорил Дерон. «Это я и без него понимал. Сейчас мои конвоиры просто хотели наказать меня, но если я окажу сопротивление, то с этими 2 у меня, пожалуй, есть шансы справиться. Но они ведь наверняка позовут других, и дело может обернуться куда хуже, чем сейчас». «Меня вполне могут и убить. Можно, конечно, отнять оружие, но далеко ли я с ним уйду? Все искусство Дерона не поможет мне пробиться сквозь охрану, так что лучше не сопротивляться и надеяться, что эта забава скоро стражникам надоест». Я сгруппировался и незаметно стал парировать сыпавшиеся на меня удары. Конечно, таким образом полностью этого сделать не удавалось, но я надеялся только избежать серьезных травм и переломов. В конце концов я упал и свернулся калачиком на полу, прикрыв голову руками. Один из стражников от души добавил мне пару раз ногами, но второй его остановил. «Ладно, хватит с него. Он уже все понял, а если мы его убьем, то шефу это не понравится». «Сопляк!» – зло сплюнул второй. «Потащили его». Меня не слишком вежливо встряхнули и подняли на ноги. Болело все тело. У меня создавалось такое ощущение, что на мне не оставалось ни одного целого места. Но переломов вроде, слава богу, не было. Только отчаянно болели бок и нога. «Я сейчас посмотрел твой организм», – сообщил мастер. «Ничего опасного. В основном ты отделался синяками. Серьезно пострадала только нога, но через несколько дней она пройдет. Придется тебе похромать. А теперь я выскажу все, что тебе думаю. Эннинг, ты болван! За каким, простите, лешим ты связался с теми охранниками? Тебе что, жить стало скучно? Тебе сверкающего мало? Даже такой болван, как ты мог бы сообразить, что такие вещи не прощаются?» Я слегка улыбнулся. Гнев мастера явно был напускным. На самом деле он был напуган и даже не очень старался скрыть это. Было даже приятно, что в этом мире есть кто-то, кто переживает за тебя. Сразу чувствуешь себя сильным и не одиноким. «Он еще улыбается. Вот погоди. Вернешься к нам на остров, я тебе покажу, как доводить старших до седых волос». Меня встряхнули еще раз. «Ну что, рыцарь, ты все понял?» Я постарался проигнорировать насмешку. «Я спрашиваю, ты все понял?» Мое молчание почему-то разъярило стражника. «Понял!» – вздохнул я. «Понятливый!» Меня не очень вежливо подхватили под руки и потащили по коридору. Сначала я решил было попросить отпустить меня. Я и сам вполне мог дойти, но подумав, передумал. А вдруг они решат, что если я могу идти сам, то мне мало досталось. И добавят еще. Нет уж, пусть стараются. Я расслабился и повис на руках стражи. Это было даже забавно, вот только бок от такого способа передвижения заболел еще сильнее. Наконец меня подтащили к двери, открыли ее и впихнули внутрь. Дверь за спиной захлопнулась, скрипнул засов. Я оглядел свою камеру. Ничего, просторная. Мебели только никакой, но зато солома хорошая. Даже окно есть, зарешеченное, конечно. Но всю картину портили 10 типов уголовной наружности, смотрящих на меня без всякого дружелюбия. «Привет!» – вежливо поздоровался я, поднимаясь с пола и осторожно садясь, стараясь не потревожить свои многочисленные синяки и ушибы. «Не ждали? А я пришел!» «Шут!» – буркнул Дерон. «Как выкручиваться будешь? Тебе явно тут не рады!» «Да еще не знаю. Работаю над этим!» «Работай! Только поскорее!» «О, кто к нам пожаловал?» С места поднялся плотный мужчина с рыжими волосами и рыжей бородой, закрывающий почти все его лицо. «Рыцарь! Господа, все на колени! Приветствуйте благородного рыцаря!» Все засмеялись, хотя на мой вкус шуточка была та еще. «Только он маленький какой-то», – высказался еще один уголовник. «Может, он карлик?» Опять смех. Я молча сидел на полу и слушал. Это немного сбило всех. Никто не понимал, что происходит. По их понятиям, я должен был либо забиться в угол от страха, либо, если достаточно храбрый, броситься на оскорбителей. Вместо этого заинтересованное молчание. Прав был мастер. Молчание порой действует гораздо сильнее любых слов. Но они поняли бы даже мое молчание, если бы я выразил презрение. Но явная моя заинтересованность всем происходящим сбивала с толку. «Да нет, не карлик», – высказался еще кто-то. «Это он от страха уменьшился. Я слышал, рыцари всегда так поступают. Они могут даже совсем маленькими стать, если их напугать хорошенько». Я с интересом посмотрел на того, кто высказал подобную мысль. А что? Интересно. Ведь наверняка с помощью магии можно как-нибудь уменьшить человека или уменьшить самого мага. Это ведь здорово. Лучший шпион. Только ведь и к нам могут подобраться такие шпионы. Надо будет серьезно поговорить с Леонором и мастером. Правда, с мастером можно поговорить и сейчас, но не думаю, что в данный момент это к спеху. Эй, рыцарь! Снова заговорил Рыжебородый. «Ты слышишь меня? Сейчас тебе будет больно!» Издевательски проговорил он. «А больно будешь делать ты один или все вместе?» «Ишь ты!» Рыжебородый с каким-то непонятным интересом посмотрел на меня. «Ты не трус, жаль!» «Чего ему интересно жаль?» «Жаль, что я не трус?» «А чё вам жаль-то? Жаль, что не трус?» «Нет, жаль тебя убивать!» Я слегка побледнел, но постарался не показывать виду. «А это обязательно?» «Увы, рыцарей здесь не любят. Напоследок хочу сказать тебе кое-что. Тебя должны были посадить в другую камеру, не сюда. У тебя есть опасный враг, рыцарь». Так, по крайней мере, теперь все понятно. И понятно, почему арестовали только меня. Будь здесь мои друзья, то попробовали бы эти уголовники что-нибудь сделать. Сверкающе предусмотрел все варианты. Если мы бежим от стражи, то оказываемся вне закона. Если я соглашаюсь на арест, то меня сажают в камеру с уголовниками, которые не любят рыцарей. Я посмотрел по сторонам. Остальные явно были удивлены словами Рыжебородова и ничего не поняли. «Значит, о моем запланированном убийстве знает только Рыжебородый, а для остальных это просто забава». «Ну что ж, логично. Зачем подкупать всех, когда можно только одного, а остальные сами присоединятся ради удовольствия?» «А ты уверен, что это хорошая идея? Нужны ли будут свидетели?» Рыжебородый усмехнулся, но я заметил, что в его глазах мелькнула тень неуверенности. Этот рыжий был, безусловно, умен, гораздо умнее, чем старался казаться. «О чем это болтает этот сопляк?» С места поднялся еще один человек. «Рыжий, ты собираешься кончать его или это сделать мне?» Рыжий посмотрел на говорившего. Потом вытащил самодельный нож, сделанный из какой-то полоски металла, заточенной о камень, и двинулся ко мне. Я мягко поднялся, стараясь не думать о боли от ударов стражников. Мастер с Дероном заговорили разом. Причем в голосе у обоих были нотки паники. «Не вмешиваться», — оборвал я их. «Не мешайте, что бы ни случилось». Они тут же замолчали. Идеи у них, похоже, все равно не было. Рыжий подошел и посмотрел на меня. «Я убью тебя быстро, без боли, не сопротивляйся». «Спасибо, но я предпочитаю побрыкаться». Рыжий с уважением посмотрел на меня и ударил. Я мягко ушел в сторону, перехватил кисть и слегка сжал ее. Через секунду рыжий ошеломленным валялся на полу, а его нож был приставлен к его горлу. «Всем не двигаться!» – приказал я. Но это было лишнее. Уголовники настолько были ошеломлены, что сидели абсолютно неподвижно и таращились на меня, как на привидение. Я снова посмотрел на рыжего. «Все еще хочешь убить меня?» Тот покосился на нож, потом посмотрел на меня. «Ну, уже не так сильно». «Хорошо. А ты понял, в чем была твоя ошибка?» «Чего?» Рыжебородый посмотрел на меня осоловевшими глазами. «Ошибка. Ты недооценил соперника, полез на него без разведки. Сразу раскрылся и ударил слишком откровенно. Повтори то, как ты нападал, только медленней». Я кинул нож обратно. Дерон хотел что-то сказать, но промолчал. Рыжий был настолько ошарашен всем, что повиновался без слов. «Вот смотри, ты ударил так, я немного смещаюсь в сторону и ловлю твою руку вот таким образом. Теперь я тяну тебя в сторону твоего удара, а ты даже остановиться не можешь, а руку поворачиваю вот так. Вот эти вот мышцы кисти не очень сильны, и даже ребенок может справиться с ними. Вот видишь, если я еще поверну твою кисть, то сломаю ее. Нож, естественно, ты держать не можешь, и он падает прямо мне в руку. Теперь я еще чуть-чуть подталкиваю тебя и отпускаю. Ты сейчас так стоишь, что сбить тебя с ног можно простым щелчком. Я ставлю подножку, зажимаю болевой захват руку и все. Понял?» Рыжебородый снова лежал на земле, а нож касался его горла. «Ладно, вставай, держи свою игрушку». Рыжебородый молча смотрел на меня. Сейчас все зависело от того, какое чувство в нем взыграет – месть или уважение. Если я неправильно понял его характер, то мне не поздоровится. «Мир?» – я протянул руку. Тот молча разглядывал меня. Так молча мы простояли с минуту. «Ну ты и нахал!» – восхитился Рыжий. «Мир!» – он пожал протянутую руку, и я облегченно вздохнул. «А если бы я не согласился и воспользовался твоим уроком, я ведь не повторяю одну и ту же ошибку». «Попробуй!» – я встал напротив него. Он еще раз внимательно меня осмотрел. «Вроде нормальный», – пробормотал он. Потом перевернул нож рукояткой вперед и ударил. Ударил сильно. На этот раз я просто повернулся, ухватил руку с ножом и добавил силы в его удар. Не имея возможности остановиться, Рыжий пролетел мимо меня. Я чуть повернул его руку и опустил ее вниз. При этом другой рукой ударил в плечо. Рука превратилась в рычаг. Рыжий в изящном кувырке перелетел через нее и с сильным хлопком рухнул спиной на землю. Несколько мгновений он не шевелился. Потом со стоном поднялся. Кто-то неуверенно засмеялся. Я мгновенно поднял нож и метнул его. Конечно, для метания он был совсем не предназначен, но Дерон учил кидать и менее приспособленные для этого вещи. Смех мгновенно оборвался, а человек с испугом уставился на нож, торчащий около своей ноги. «Может, хочешь ты попробовать?» – вежливо спросил я. Тот неуверенно посмотрел по сторонам, но остальные отводили глаза. «Если кто-то хочет попробовать, то сначала будет иметь дело со мной!» Рыжий поднялся с пола и сурово оглядел всех. «Всем понятно?» «Но разве...» «Ведь рыцарь!» – попробовал кто-то возразить. «А ну тихо!» – рявкнул Рыжий. «Этот рыцарь находится под моей защитой, но если кто-то хочет, может вызвать его один на один». Он насмешливо оглядел всех, ожидая ответа. Никто не проронил ни слова. «Я так и думал!» – Рыжий повернулся ко мне. «Эзип, Рыжебородый, а кто ты, смелый рыцарь?» Я почувствовал, что похвала искренняя, и покраснел. «Эннинг! Меня еще называют Эннинг Сокол!» Кажется, никому это имя было неизвестно. Но Изип удивленно посмотрел на меня. «Серьезно? Ты Эннинг Сокол? Вот так-так. Слышал о тебе. Ну-ка отойдем. Думаю, нам стоит о многом поговорить». Он повел меня в сторону от всех и опустился на землю. «Поздравляю», – с облегчением сказал мастер. «Кажется, тебе удалось выпутаться и из этого приключения». «Еще не выпутался, но стараюсь». «Все-таки я никак не могу понять», – слегка недоуменно проговорил Дерон. «То ли тебе неимоверно везет, то ли в тебе действительно есть что-то такое, что позволяет находить выход из самых критических положений». Я усмехнулся. «С таким вопросом тебе лучше обратиться к мастеру. Это ведь он у нас специалист по человеческим душам». Когда на следующий день к обеду в камеру зашел Загерий вместе с Ролоном и Ильей Муромцем, они разглядели, как заключенные, разбившись на пары, с энтузиазмом занимаются армрестлингом. Я же сидел около расчищенного от соломы пола и палочкой отмечал в пыли победы и поражения. «Что здесь происходит?» – ошарашенно поинтересовался Загерий. Я оторвался от своей таблицы и посмотрел на вошедших. «А, привет, вы за мной?» «Подождите 2 минуты, у нас скоро финал. Сейчас определим чемпиона, и тогда я к вашим услугам». Ролон с Ильей Муромцем как-то странно переглянулись и уставились на меня. «Какой финал?» – только и спросил Загерий.